В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную 1002-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Начнем сегодня с изменений в расписании работы нашей радиокомпании. В последнее время я видел много жалоб от наших японских коллег о том, что «Голос России» теперь использует очень мало частот для вещания на японском языке. И вот 7 июля была добавлена еще одна коротковолновая частота – 7340 кГц. Напомню, время вещания с 12 до 14.00. Время, как обычно, всемирное координированное. Частоты, которые мы использовали ранее и которые теперь используются в параллель с новой частотой – 630, 720 и 7235 кГц. Эстонское радио 4 планирует открыть азербайджанскую редакцию. Об этом информационному агентству ОНРУ сообщает со ссылкой на портал Trend.ru. Трансляцию передач на азербайджанском языке, посвященных культуре, искусству, науке и образованию Азербайджана, планируется к осени. Об этом рассказала глава редакции Сенам Алиева. Она также добавила, что передачам, информирующим слушателей о последних новостях Азербайджана, будет выделено полчаса в неделю. Интересные факты об Азербайджане, о жизни выдающихся личностей страны, о культуре и искусстве будут представлены в передаче под названием «Это интересно». По ее словам, проект не ограничен временем. Насколько у нас хватит сил вести эти передачи, настолько и продержится этот проект, сказала Алиева. Проект финансируется Управлением интеграции Эстонии, говорится в сообщении информагентства. Новое расписание вещания вернувшегося на короткие волны Международного радио Украины опубликовал бюллетень DX Mix News. Итак, с 1 июля станции в эфире с 5 до 7.00 на частоте 9840 кГц. Трансляция идет из Харькова через передатчик мощностью 100 кВт в направлении Западной Европы на английском и украинском языке. С 7 до 10.00 частота 11620 кГц, передатчик находится в Симферополе, мощность 250 кВт, вещание идет в направлении Западной Европы на украинском языке, ранее эта трансляция велась из Харькова. С 17 до 20 часов используется частота 7440 кГц, трансляция из Харькова через 100-киловаттный передатчик в направлении Западной Европы на немецком, украинском и английском языках. С 20 часов до полуночи частота 6145 кГц, передатчик в Харькове, мощность 100 кВт, направление Западной Европы на немецком, английском, украинском и опять немецком языке. С 23 часов до 4 часов передатчик во Львове, частота 7440 кГц, вещание идет в направлении Северной Америки на украинском и английском языках. С часу до двух трансляция украинского радио прерывается на ретрансляцию программ «Голоса России», говорится в источнике. Однако мы позвонили во Львов и уточнили, на самом деле трансляция «Голоса России» идет с 2 до 3 часов, как мы объявляли неделю назад. Это трансляция «Голоса России» в направлении Северной Америки на английском языке. Общественный германский вещатель Zuidwestrundfunk начал трансляции на средних волнах в цифровом стандарте DRM. Вещание идет через передатчик в Образшайме на частоте 711 кГц. Информацию об этом со ссылкой на DRM Software Radio Forum публикует блог Media Network. Согласно сайту самой станции, мощность передатчика на этой частоте 5 кВт. Однако Матиас Вебер в своем комментарии пишет, что мощность, скорее всего, менее 1 кВт. Комментируя данное сообщение, пользователь Рут замечает, что только общественные вещатели в Германии начинают тестировать DRM-вещание, так как они не знают, что делать со своими средневолновыми частотами. При этом, отмечает он, это цифровое вещание создает помехи пока еще доминирующему аналоговому. А коммерческие вещатели пока так и не заинтересовались этим стандартом. Хотя я бы тут поспорил с мнением, что вещание в DRM начинается только из-за того, что станция не знает, куда девать оборудование и частотный ресурс. Как раз весьма логично, что первооткрывателями, если можно так сказать, становятся некоммерческие компании, уже имеющие в своем распоряжении определенные технические возможности для этого, а также возможность привлечь некоторые финансовые средства, что для коммерческих вещателей гораздо сложнее. Тестовое вещание ведется на программе «Südwestrundfunk Contra», которую, впрочем, транслируют и все остальные средневолновые передатчики, которые пока остались в аналоговом режиме. Вот они. В Баден-Бадене частота 1485 кГц, мощность 1 кВт. В Боден-Эссендере 666 кГц, 150 кВт. В Фрайбурге 828 кГц, 10 кВт. В Мюллекре 576 кГц, 100 кВт. В Райнзендере 1017 кГц, 100 кВт. В Ульме 1413 кГц, 1 кВт. Вещание на частотах 666, 828 и 1485 кГц идет с 3 до 21 часа с понедельника по пятницу и с 5 до 21 часа по субботам и воскресеньям. SWR Contra aktuell. Es ist 12 Uhr. Am Mikrofon ist Roland Wagner. Guten Tag. В конце июня в Hardcore DX появилось интересное сообщение относительно вещания DLF Berlin на коротких волнах. Честно говоря, у меня было мнение, что все немецкие станции уже давно покинули короткие волны, и взамен как бы осталось только цифровое вещание в формате DRM у пары станций. А тут вижу сообщение, в котором говорится о приеме Deutschlandfunk на немецком языке на частоте 6190 кГц в районе с 2.30 до 3.00. Чуть ниже в сообщении приводится уточнение, что трансляции идут через древний передатчик 1951 года выпуска, мощность которого составляет всего 17 кВт. Этот передатчик в то время использовался информационным агентством Соединенных Штатов для трансляции программ «Голоса Америки» и «Риас Берлин» – радио в американском секторе, где транслировались программы на немецком языке для Центральной Европы, хотя сигнал, конечно же, принимался далеко за пределами целевого региона. Один из участников рассылки Hardcore DX сообщил, что уже в начале июля, точнее 4 числа, около 8.00 он не наблюдал никаких признаков сигнала, из чего сделал вывод, что трансляции, к сожалению, прекратились. И я не стал бы упоминать об этом, если бы не другое сообщение, что в тот же день, но в 15.15, сигнал Deutschlandfunk на коротких волнах опять был обнаружен, но с более низким уровнем, чем до этого. Сообщается, что вещание идет в параллель со средневолновой частотой 1269 кГц, однако не совпадает с программами на длинных волнах и FM. В базе данных наших японских коллег из клуба Нагои мне удалось найти эту частоту 6190 кГц, и там указано, что трансляции идут круглосуточно. В списке коротковолновых частот справочника WRTH за 2010 год данной частоты DLF не значится. С трудом в том огромном количестве информации справочника мне удалось таки отыскать упоминание этой частоты внутри раздела «Германия», где дается информация о вещании Deutschlandfunk. Выглядит эта единственная строчка так. Прогнозы погоды по морю и навигационные предупреждения транслируются в 0 часов 5 минут, 5 часов 40 минут, в 10.05 и в 20.05 на частотах 177, 1269 и 6190 кГц. Иной информации в WRTH нет. Кстати, так как в справочнике время указывается относительно зимнего сезона, то в летнем сезоне приведенные данные могут быть на 1 час раньше. Ну и на всякий случай интернет-адрес DLF, где можно принимать и потоковое вещание станции. Тройное w.dradio.de. Deutschlandfunk. Elf Uhr, die Nachrichten. Голос Греции продолжает появляться в новостях с теперь уже, можно сказать, регулярными изменениями в своем расписании. Итак, по информации бюллетеня DX Mix News, станция в настоящий момент работает по следующему расписанию. С 4 до 5 часов 50 минут, частота 7450 кГц. С 6 до 10, частота 15630. С 11.00 до 10.00, 9420 кГц. Мощность этого передатчика 170 кВт, а все остальные по 100 кВт. С 11 до 22 часов 50 минут, частота 15630. С 23 до 3 часов 50 минут, 15650. С 23 до 4 часов 50 минут, 7475 кГц. С 5.00 до 10.00 на частоте 11645 кГц идет ретрансляция программ «Радиофилия» в параллель со средневолновой частотой 666 кГц по следующему расписанию. В 5 часов на французском, в 5.30 на испанском, в 6 часов на немецком, в 6.30 на русском, с 7 до 9 на греческом, в 9 часов на английском и в 9 часов 30 минут на турецком языке. Thank you. И в заключении о рекордах на радио. О них рассказывается в материале электронного журнала TV Digest, который ссылается на портал о медиабизнесе MediaGuide. Итак, радиостанции «Говорит Москва» торжественно вручен диплом, свидетельствующий об официальной фиксации рекорда, который будет отражен в книге рекордов России. Радиостанция провела самый продолжительный в истории радиомарафон – 16 часов непрерывного прямого эфира. Он был посвящен 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и состоялся, разумеется, 9 мая текущего года. Данный проект был организован совместно с Фондом содействия сохранению и восстановлению памятников героям Великой Отечественной войны «Историческое наследие» с целью сбора средств на воссоздание в Москве на Поклонной горе символа памятника, взорванного в Кутаиси. В течение 16 часов прямого эфира на частоте «Говорит Москва» 92 МГц корреспонденты освещали события с места действия. В рамках радиомарафона популярные актеры, исполнители и деятели культуры прочитали стихи, посвященные Победе. Каждый третий, дозвонившийся в эфир, сделал добровольное пожертвование на строительство памятника. Нечасто в последнее время так бывает, не только прославились, но и вроде дело хорошее сделали. Ну вот и все, наше время в эфире на этом истекло. С вами прощаются режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».